Глава 4. Загадка шампанской сверхновой. Ева Аржан была на 5 лет старше своей мок-сестры и устроена немного по-другому. Не совсем уже по-другому, разумеется, иначе цели семьи Аржан оказались бы под угрозой. Физические различия между девочками были минимальны, но психически они отличались друг от друга, как звезда и черная дыра. Обе, конечно, жили ради информации. Та возбуждала их и услаждала. Они погружались в нее целиком и полностью. Они были рождены для этого. Семья Аржан сколотила состояние и обрела влияние системного масштаба именно благодаря способности работать с информацией. И новое поколение, Ева и Диана, было наделено той же страстью к решению проблем. Но ум Дианы работал эффективнее всего, если информация обладала лицом. Ее способность искать ответы на вопросы была творческой, ничем не скованной, интуитивной. С Евой все обстояло иначе. Задачи, связанные с людьми, ее не интересовали. Информация была для нее чем-то более объемным, чистым и трансцендентным, нежели все качества, присущие Homo sapiens. Взаимодействия между людьми сводились с точки зрения эффективности к банальной политике, а политика вызывала у нее скуку. Нельзя сказать, что люди были ей неприятны. К примеру, именно бесстрастность забавным образом позволила ей получить довольно-таки богатый сексуальный опыт, которым не могла похвастаться ее сестра-девственница. У Евы были связи как с людьми ее круга, так и с физически привлекательными слугами. Это стало возможным как раз благодаря тому, что она не рисковала впутаться в эмоциональную привязанность. Нет, распалить ее разум могли лишь проблемы весьма удаленные, в самом буквальном смысле, от обиталища человечества. В настоящее время она работала над 7-й диссертацией, потому-то ей приходилось так много времени проводить в виртуальности, а не в реальном мире, и вообще от попыток контактировать с реальным миром не будет толку до тех пор, пока ее тело хоть чуть-чуть не привыкнет к ужасному давлению силы тяжести. Это будет ее 3-я диссертация по сверхновым, 5-я по астрофизике в целом, и она уже близка к завершению. И ей в самом деле было интересно. Развитие специализированных искинов привело к появлению огромных объемов необработанных данных по сверхновым, о которых и мечтать не стоило всего лишь несколько десятилетий назад. Перед инфохудожниками открылись бескрайние просторы, посреди которых таилось решение нескольких десятков астрофизических загадок. Нынешний труд Евы был посвящен особым сверхновым второго типа. Как правило, такие вещи происходили только с теми звездами, что были как минимум в 9 раз тяжелее Солнца, поскольку для возникновения сверхновой абсолютно необходимо достижение минимальной критической массы. Иными словами, менее массивные звезды, конечно же, тоже могли превращаться в сверхновые, но инфопрофиль с точки зрения соотношения между водородом и гелием у них был не такой, как у второго типа. В одной из ранних диссертаций Ева обратилась к проблеме звезд, которые превращались в сверхновые второго типа, несмотря на отсутствие критической массы. Теперь она переключила свое внимание на звезды, которые вспыхивали как сверхновые второго типа, не образуя при этом облако осколков и отличаясь по размеру в меньшую сторону. Они заметно уступали величиной ранее изученным экземплярам. Было известно всего лишь 4 подобных случая. Первый произошел на заре 21 века и был назван «Шампанской сверхновой», в честь песни, похоже. Это была, разумеется, великая эра песен. В те времена от них все с ума сходили. Примечание. Сверхновая SN2003FG была открыта в 2003 году и получила свое название в честь песни «Шампань Супернова», хита английской рок-группы «Оазис», выпущенного в 1996 году. Конец примечания. С той поры среди триллионов наблюдаемых звезд удалось обнаружить лишь 3 шампанские сверхновые. Пропорциональная экстраполяция на основе параметров наблюдательной способности, простой алгоритм, указывала, что этот феномен происходил, вероятно, раз 20 за всю историю Вселенной, что придавало проблеме аномального избыточного свечения уникальность и неимоверную притягательность. Что-то заставляло звезды-малютки подражать взрывам сверхновых, и Ева намеревалась узнать, что именно. У нее было много данных, хотя и недостаточно, чтобы получить 90-ю перцентиль. Примечание. Перцентиль — одна из числовых характеристик распределения вероятностей. Конец примечания. Тем не менее, ей удалось сформулировать три рабочие гипотезы, и у двух была 50-я перцентиль, а этого уже хватало для диссертации. Еву создавали не вундеркиндом, но первую научную степень она получила еще до того, как ей исполнилось 16. Диана в этом смысле отличалась. До ее 16-го дня рождения оставалось пара недель, а она могла похвастаться лишь обычным дипломом третичной школы. Причина была в том, думалось Еве, что Диана слишком легко отвлекалась. Ей не хватало усердия, необходимого для более высокого уровня инфотруда, и поскольку влияние семьи, ее полезность для Улановых требовали инфотруда высочайшей квалификации, это могло в отдаленном будущем стать проблемой. В перспективе клану требовался кто-то с более ясным умом. Для Евы детективные квесты, которые так обожала ее сестра, были не более чем симптомом затянувшегося детства. Кто убийца? Ну, разве можно воспринимать такой вопрос всерьез? Только не в космическом смысле. Взять хотя бы этот неприятный случай. Один из 19 слуг убил другого слугу молотком. Нет никаких сомнений в том, что это был слуга. Никто другой не входил в здание и не выходил оттуда, кроме расквартированных там слуг. Таким образом, оставалось узнать лишь одно, кто из 19 виновен, почему он это сделал, и была ли в его поступке какая-нибудь угроза для Евы или Дианы. Если бы Диа предложила обсудить ситуацию, Ева ответила бы на все эти вопросы за минуту, и погрешность измерения вполне удовлетворила бы любого уважающего себя инфоэксперта. Но Диа не собиралась спрашивать, ее привлекала как раз романтичность нерешенной загадки. Романтика! Отложим мелодраматическую чушь и разберемся с тремя вопросами по очереди. Первый. Кто совершил убийство? Сужение группы подозреваемых до каких-то 19 человек уже помещало решение в 99,9%. Даже если рассмотреть вариант, включающий все население острова, хотя, поскольку все они только что приземлились и не успели встретиться ни с кем из местных, поиск убийцы за пределами их группы представлялся излишним, но так и быть, из чистого интереса, то получалось 19 из 102530, а это было 99,998%. Еве ни разу не удалось добиться такого уровня достоверности, почти уже уверенности в своих диссертациях. Даже смешно просить о большем. В Солнечной системе триллионы людей. А Диана собралась тратить время на возню с 19? Ну, впрочем, ладно. Если бы Ева тут командовала, она бы признала виновными всех и казнила, или, приняв групповой характер осуждения за формально смягчающие обстоятельства, отправила на длительный срок в тюрьму. Второе. Почему один из 19 совершил или совершила это? Тут перцентили были похуже, но Еве хватило 10 минут в соответствующей секции идеального дворца, чтобы получить данные, достаточные для достижения 85-й перцентили, если не выше. Мотивы человекоубийства традиционно подразделялись на три группы – материальная выгода, личная неприязнь и социопатия. Поскольку все подозреваемые были доверенными слугами семьи Аржан, прошедшими жесткий отбор, иначе их бы не допустили непосредственно к девочкам, последнее Ева отбросила. Первое тоже казалось маловероятным. Они были слугами, не гражданами. Они выросли в трущобных пузырях, вращавшихся вокруг солнца, на границе Сампа. Они питались ганком и зависели от дешевых скрубберов и синтез ячеек. Не может быть и речи о прочных каменных домах, выдолбленных старых астероидах и так далее. Лишь относительно обеспеченные могли позволить себе такие обиталища. И только супербогачи, вроде семьи Евы, могли жить в массивных составных пластметаллических комплексах, вроде их собственного особняка. Нет, трущобные пузыри были предназначены для временного использования, и уже через несколько лет пластик, из которого их делали, начинал разрушаться под воздействием солнечного излучения. Купив такую штуковину, человек соглашался с тем, что гарантия покрывает только 3 года использования. После этого под угрозой наказания, предусмотренного Лекс Уланова, нужно было покупать новый. Ну, конечно, Самполы и беднейшие из бедных не могли себе такого позволить. Поэтому они продолжали жить в этих гиблых конструкциях, латали утечки и дыры, набивались внутри в количествах, которых не предусматривала инструкция по эксплуатации, или еще хуже, их кустарным образом переделывали. Любая гарантия в таких случаях аннулировалась. Взамен появлялась вероятность тюремного срока до 2 лет. Впрочем, кто стал бы заморачиваться слежкой, высверливая окна, соединяя пузыри между собой тоннелями, создавая кластеры из сфер? Ужасная, вульгарная, кишащая человеческая масса. Постоянная близость чужих тел, вонь, опасность, отходы. Как правило, инфодоступ тоже был общий. И даже там не стоило надеяться на уединение. Иногда пузыри лопались, и все их обитатели погибали, или кто-то умудрялся выжить, надев скафандр, а то и пробравшись, точно крыса, по тоннелю в соседнее обиталище. Это никого не останавливало, они продолжали размножаться. И пузырей, зеленивших солнечный свет, на орбите вокруг светила были миллиарды. Беспредельность бедноты. Из такого-то болота и вытащили этих слуг, личных лакеев, дочерей семьи Аржан. Надев ливрею, они автоматически стали богаче всех, кого знали в жизни. На самом-то деле, жалование у них было небольшое, как и полагается, низкоквалифицированному персоналу. Но для них это значило много. Зачем же хотеть еще? И вообще, поскольку контракты были бессрочными, вряд ли у них когда-либо появилась бы возможность потратить лишние кредиты. Итак, хотя Ева и не могла отбросить вероятность того, что убийство совершено из корыстных побуждений, вряд ли подобное соответствовало истине. Куда более вероятным мотивом выглядела личная неприязнь. Порывшись как следует в данных, можно было бы определить, в чем именно она заключалась, но зачем тратить время? Вот и объяснение, которое понравилось бы любому профессиональному инфохудожнику, по крайней мере тому, кто знал толк в науках. И оставался лишь третий вопрос, представляло ли убийство угрозу для сестер. Поверхностный анализ мог бы внушить, что да. В непосредственной близости от девочек находился некто, способный на причинение насильственной смерти. Но их также окружали опытные телохранители. Все 19 подозреваемых были под арестом в ожидании допроса. И самое главное, сами девочки в принципе не могли быть мишенями. Все слуги Аржанов находились под воздействием высоких доз КРФ, что должно было будить в них не просто преданность, но самоотверженную активную любовь, неподдельную любовь по отношению к главным членам МОК-семьи. Они скорее лишили бы себя конечности, чем как-то навредили Еве или Диане. Решающим доводом для Евы было то, как повели себя МОГМочки. Если бы они хоть немного опасались, что их дочери находятся в реальной опасности, то Еву и Диану тотчас же вернули бы на орбиту. Но родители этого не сделали и, мало того, поддержали Диану в ее желании заняться любимым хобби и провести расследование на месте событий. По всей очевидности, убийство не повлекло за собой прямой угрозы для девочек. Впрочем, в безопасности они себя тоже не чувствовали. Наоборот, их жизням постоянно что-то угрожало. Ева и Диана были избранными, ключевыми дочерьми клана Аржан. Их семья являлась одной из 5 МОК-семей, выше которых во властной иерархии Солнечной системы стояли только сами Улановы. Под ними тысячи корпораций Гонгси разных размеров и степени агрессивности вели изощренную борьбу за власть. У любой из них, или, разумеется, у любой из 4 других МОК-семей, могли найтись причины, чтобы навредить Аржанам. Но слуга, ударивший другого слугу молотком по голове, не мог быть с этим связан. Большинство слуг очень смутно представляли иерархическую структуру высших ярусов. Они просто знали, что Улановы победили в войне, случившейся много лет назад, и даровали системе закон и порядок. МОК-семьи и гонгси под ними, и мириады банд, полицейских, ополченцев, традиционных генетических семей, сект и мафий, и полы под ними, сотни триллионов обычных граждан, все образовывали концентрические круги вокруг Улановых, условно средневековые ангелы разных чинов перед троном Господним. Они же полой находились недолюди, сампы, отбросы, триллионы их. Одним больше, одним меньше, по естественным причинам или в силу удара молотком по черепу. Какая разница? Насколько она могла судить по политической обстановке, без ее изучения не обходилось, хотя холодное совершенство физики было намного приятнее, в настоящее время в системе царила стабильность. Последняя попытка переворота случилась лет 30 назад, когда МОК-семья Палмер попыталась одним ударом избавиться от Улановых и занять их место. Конечно, из соображений безопасности стоило учитывать, что другие семьи, гонгси и организации пониже уровнем плели интриги. Ева предполагала, что и ее могмочки этим занимаются. Отсутствие планов, запасных стратегий и так далее было бы отложенным самоубийством. Кодекс Улановых предусматривал одно, сами Улановы рассчитывали на другое. Но Ева не видела серьезных оснований для бунта или кровопролития в ближайшем будущем. И все-таки стоило принять разумные меры предосторожности. Клан Палмер уничтожили, и ни Мок семьи, ни Гонгси не пошли бы снова на такую глупость, как открытое нападение. Но вот обрушиться друг на друга они вполне могли. А удар по Аржанам, инфогильдии, жизненно важной для Улановых, мог принести огромную пользу какой-нибудь анонимной организации уровнем пониже. В самом деле, с течением времени такая атака все быстрее превращалась из маловероятной во вполне возможную. Дия и Ева еще не были готовы принять бразды правления. Ударить сейчас, не дожидаясь, пока они сделаются полноценными наследницами, было весьма логично. Разумеется, инфослухи распространялись быстрее скорости света. Если верить слухоманьякам, Улановы вот-вот должны были открыть или переоткрыть, или раскрыть, как-то так, БСС-технологию. Идиотизм. Она, конечно же, невозможна. Законы физики не допускают ее. Но простого слуха хватило, чтобы всколыхнуть инфобиржи. Словно кто-то явился на голландскую фондовую биржу 17 века и заявил: «Завтра я начну превращать свинец в золото». Чтобы погрузить рынки в хаос, хватало одной лишь идеи, а инфобиржи были еще более непостоянны, чем любые другие рынки. Но это не означало, что слух соответствовал истине. Что до Евы, то у нее в багаже было 6 докторских степеней по физическим наукам, и она заканчивала 7-ю диссертацию. Она отлично знала, что БСС — вещь не просто невероятная, но вопиюще бессмысленная. Этот маг, как его там, напоровшийся на способ преодоления светового барьера, он исчез, конечно. Ева сомневалась, что он вообще существовал. А если и так, то был попросту чокнутый. Все его открытие — это как если кто-нибудь сказал бы: «Я создал вечный двигатель» или «Я изобрел квадратный круг». Но ей и не нужно было верить, что технология существует. Хватит и того, что люди верят в существование БСС. Они глупы и верят во всякую чушь. Если подобное невозможное устройство попадет в руки Улановых, они получат, без сомнения, невообразимый источник силы и богатства. Их власть сделается абсолютной. Они начнут управлять переселением человечества к звездам. Конечно, люди будут убивать ради такого. Убивать много и многих. И, конечно, Аржаны, как инфоклан Улановых, должны быть в курсе подобных открытий. Пускай все это были пустые слова, но семейство ужасно рисковало. Однако Ева и Диана оставались под надежной защитой. Их тайный дом хорошо охранялся, а всякий час рядом с ними находились лучшие телохранители из тех, каких можно купить. Остров был окутан сетями систем безопасности. Нападение с воздуха вряд ли привело бы к успеху. Конечно, враждебная Мок-семья или Гонгси, узнав точное местоположение девочек, могла сбросить на остров бомбы с орбиты, но это означало бы объявление войны, а не рядовое происшествие. Попытка убийства в этом смысле куда предпочтительнее. И хотя таковая могла состояться в любой момент, шансов на то было мало. И все это не приближало и на парсек к слуге, который стукнул другого слугу молотом по голове. Только идиот решил бы, что это омерзительное убийство — лишь первое звено в той череде, которую автор детективных историй мог бы назвать БСС-преступлениями. Ева выкинула все из головы. Трудясь над проблемой аномальных сверхновых, она улучшила статистическую вероятность решения с 52% до 55%. Потом умылась, поела, полчаса поиграла в шахматы, после этого поиграла с сестрой в Идде, и они обе поболтали с могмочками. Диа, конечно, возбужденно кудахтала об этой всамделишной детективной загадке и о том, как она собиралась отыскать среди 19 слуг виновного, а их родители снисходительно улыбались. Ева ощутила неясную злость. Но потом она проспала всю ночь в резервуаре с гелем, и наутро ощутила, что сила тяжести уже не так докучает. Она продолжила свои изыскания. Убийство было пустяком. Она продолжала так считать, пока в один прекрасный момент не появилась мисс Джоут.